Внизу в вестибюле я встретил барона фон Нейрота, приглашенного к фюреру для назначения его на пост протектора Богемии и Моравии. Я узнал об этом от него самого, и у меня сложилось впечатление, что он не очень-то воодушевлен этим назначением. В Вене находилась делегация нового правительства независимого словацкого государства, в которую входили его президент Тиссо, министр внутренних дел Дурчанский, а также министр иностранных дел, он же военный министр Тука. Примечание. Словакия вышла тогда из Чехословацкого государственного союза, объявила себя независимой и одновременно поставила себя под защиту рейха. Фюрер решил, что Риббентроп должен подписать с ними статут охранной зоны, а я отстаивать положенные в его основу статьи военного характера. Риббентроп и я поздно вечером, время уже близилось к полуночи, встретились со словацкими господами в служебном кабинете имперского наместника в Вене. В соответствии с данными мне Гитлером указаниями, я изложил цель и значение этой собственноручно нанесенной фюрером на карту и подлежащей занятию германскими войсками охранной от Чехии зоны. Она включала пограничную полосу шириной примерно 20-25 километров на словацкой территории по обе стороны от реки Ваг, с большим учебным полигоном и современным подземным военным заводом, принадлежавшим бывшему чехословацкому правительству. Мне было нелегко втолковать этим господам, вполне понимавшим значение данной пограничной зоны для обороны их собственной страны, что германский вермахт хочет держать в ней контингенты своих сухопутных войск и свою авиацию только для того, чтобы защитить Словакию. Но в ходе переговоров, изобиловавших трудными и критическими контрвопросами, я должен был ловко опровергнуть своими аргументами их возражения. И хотя я и не убедил их до конца, но согласия от них добился. За это я благодарен прежде всего старому Туке, который боготворил фюрера и помог устранить недоверие двух других министров. Пока Риббентроп занимался вместе со словацкими господами формулированием соглашения, я вернулся в отель, чтобы сообщить Гитлеру о положительном результате и передать, что господа придают большое значение тому, чтобы быть принятыми по этому делу самим фюрером. Сначала он отказывался уже далеко за полночь, он тоже устал и тому подобное, но, пообещав Тиссо и Туки добиться этого, я настаивал на том, чтобы он принял словаков сегодня на 10 минут, и все-таки получил его согласие. Риббентроп, однако, появился гораздо позже, так что прием состоялся после 2 часов ночи. Фюрер устранил еще некоторые опасения этих господ, и через 15 минут прием закончился. Договор о защитной зоне был обеспечен и в ту же ночь подписан Риббентропом и словаками. День рождения Гитлера в 1939 году, 20 апреля, отмечался по обычной программе. Прием для высшего генералитета как перворазрядная военная демонстрация, затем длившийся свыше 3 часов парад всех видов вооруженных сил, грандиозная картина. По ясно выраженному желанию Гитлера были продемонстрированы новейшие тяжелые орудия, первые пушечные танки, современная зенитная артиллерия, прожекторные части Люфтваффе, в то же самое время многочисленные истребительные и бомбардировочные эскадрильи пролетали над площадью по оси Бранденбургских ворот. Президент Гаха в сопровождении имперского протектора Богемии и Моравии фон Нейрота присутствовал на параде в качестве высшего государственного гостя фюрера, и ему были оказаны все почести как главе государства. Присутствовал и весь дипломатический корпус. Однако моя надежда на то, что решение чехословацкого вопроса наконец-то даст вермахту столь часто и торжественно обещанное время, до 1943 года